Глава 113. Закоулки памяти ведут в ад. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, осознав, в чем тут фишка. «Как ты можешь управлять тем, что происходит в моей памяти? Ведь это я заморозила нас. Это я должна быть тут главной?» Изадора раздражается резким смехом. «Грейс, у тебя кишка тонка для того, чтобы быть главной. Ты хочешь быть хорошей девочкой, хочешь играть по правилам. Но если ты еще этого не поняла, в этом мире хорошие девочки не получают ничего. Их просто уничтожают». Она провоцирует меня, я это знаю. Но это не значит, что в ее словах нет правды. Трудно поступать по совести, когда тем, против кого ты борешься, плевать на совесть, когда им плевать на все, кроме своей выгоды. Но если и мне будет плевать, если я сдамся и начну поступать так же, как они, как Сайрус, Лия, Изадора, Далила, то за что же борюсь я сама, что пытаюсь спасти? Сказав себе это, я приободрилась и могу теперь сфокусироваться на том, что действительно важно. «Ты не ответила на мой вопрос». «Твоя правда не ответила». Она сверлит меня глазами. «Ты же не думаешь, что ты одна такая особенная, не так ли? Просто потому, что ты можешь замораживать время и шпионить за людьми, которые ничего с этим не могут поделать. Может, мне и не дано замораживать время и выдергивать человека из привычной реальности. Зато я умею вот это». Она щелкает пальцами, и внезапно в кухне вместе с моей матерью оказывается отец, и они ссорятся друг с другом. Я замечаю это сразу, как только вхожу в дом, вернувшись из школы, и меня охватывает горе и чувство вины. Я знаю, что сейчас будет, и не хочу переживать это вновь. Но выбора у меня нет. Что бы ни делала Изи, как бы она ни манипулировала этим, я не просто наблюдаю за тем, что выдает моя память. Я в этом живу. Я и есть эта более юная версия меня, и словно марионетка вынуждена делать все точно так же, как это происходило в моем воспоминании. «Мы не можем этого сделать!» — кричит моя мать на отца, что вообще-то случается нечасто. Я кладу свой рюкзак на диван и бесшумно подбираюсь ближе, чтобы лучше видеть и слышать то, что происходит на кухне. У моих родителей есть свои недостатки. Им случается ссориться, как и всем остальным. Но обычно это скорее дискуссия, и они больше говорят, чем кричат. Так что раз моя мать так взвинчена, то они ссорятся из-за чего-то очень серьезного. «Думаю, у нас нет выбора, Эрия», — говорит мой отец. «Грейс должна научиться. Она научится. Она сможет. Мы можем научить ее». «Я так не думаю». Он ходит взад-вперед мимо кухонного острова, что также говорит о том, что он возбужден. «И этому нам ее не научить». «И что, Киллиан? Ты предлагаешь просто бросить ее на съедение волкам?» Кажется, моя мать вот-вот расплачется, и по коже у меня бегут мурашки. «Я не это имел в виду, и ты это знаешь!» Мой отец вздыхает. «Но мы не можем держать ее здесь вечно. В конце концов, это перестанет служить ей защитой и превратится в проклятие. Ей уже 17. Мы были моложе, когда наши родители отправили нас в школу». «Да, но мы могли бы подождать до следующего года. Он наступит скоро», — в ее голосе слышатся слезы. «Она все равно планирует уехать, чтобы учиться в университете». «В следующем году будет уже поздно. Ты же читала это письмо. Ты знаешь, что дела начинают принимать скверный оборот. Знаешь, что это всего лишь вопрос времени, и скоро...» Он запинается, делает глубокий вдох. «Она должна уметь защищаться». «Зачем?» — резко спрашивает моя мать. «До сих пор ее защищали мы. И этот чай. Этот чай оберегает ее, Киллиан. Мы можем подождать, можем отложить это еще на какое-то время». Я судорожно втягиваю в себя воздух. Я не помню, чтобы их ссора была как-то связана с тем чаем, который моя мать заставляла меня пить каждый вечер. «Разве? Но ведь прежде у нас это получалось. Все эти годы. Потому что никому не приходило в голову искать. Но это может измениться», — он вздыхает. «Тебе же известно, что у нас почти закончился чай, скрывающий ее горгулью. А сестра теперь сама знаешь где. так что мы больше не можем его получить. У меня едва не подгибаются колени. О боже, то, что тетя Равена обязана оказать Карге ответную услугу, это моя вина. Она посещала Каргу, чтобы получить чай, скрывающий мои способности. Ради моих родителей. Чтобы оберегать меня. У меня вырывается всхлип, и я засовываю в рот кулак, пытаясь подавить острое, мучительное чувство вины, из-за которого мне трудно дышать. Мэйси считает, что ее мать бросила ее из-за меня. Это моя вина. Моя мать встает из-за стола, где она сидела, обхватив ладонями чашку с чаем. «Я знаю, но это не значит, что кто-то обязательно должен явиться сюда». «А вот и нет!» — теперь кричит уже мой отец. «Мы всегда знали, что нам не удастся держать ее здесь вечно. Финн говорит, что обстановка накаляется. Если это правда...» У меня пресекается дыхание, и мне начинает казаться, что мои легкие вот-вот лопнут, потому что я забыла, что они упоминали дядю Финна, и не осознавала, что их ссора была как-то связана с ним и, возможно, с Кэтмиром. Что если именно из-за этого они и ссорились, когда разбились на машине? У меня вырывается стон. Что если они разбились именно потому, что ссорились из-за того, что делать со мной? Чувство вины захлестывает меня. К глазам подступают слезы. Это из-за меня. Они пытались защитить меня, когда погибли, а я только все усугубила. Потому что... Если так и есть, то при чем тут Грейс? Что она вообще может с этим сделать? Спрашивает моя мать. Больше, чем мы думаем. Мой отец подходит к ней, берет ее руки в свои. Неужели ты правда считаешь, что я хочу этого больше, чем ты сама? Но именно для этого она и родилась. Она появилась на свет, чтобы быть нашей дочерью, — резко бросает моя мать. «Да», — мой отец кивает, — «но она не только наша дочь. Она нечто большее. Отъезд поможет ей. Если ты остановишься и подумаешь, то поймешь, что я прав». Моя мать обреченно вздыхает. «Я знаю», — и кладет голову ему на грудь. «Я просто не хочу, чтобы она уезжала». «Уезжала куда?» — спрашиваю я, врываясь в кухню и кипя от праведного гнева. «Я же учусь в выпускном классе!» «Грейс», — на лице моей матери отражается смятение. «Мы хотели принять кое-какие решения, прежде чем говорить с тобой». «Решения? Какие решения вам надо принять? Я никуда не поеду, пока не окончу школу». Они переглядываются, и я взрываюсь. «Вы не можете этого сделать! Не можете просто взять и отослать меня, потому что... Что? Я даже не знаю, почему! И куда же я, по-вашему, должна поехать?» «Твой дядя работает директором школы в...» «Дядя Финн? Я же не видела его много лет! И он живет на Аляске!» Я изумленно смеюсь. «Я ни за что не дам вам отправить меня на Аляску! Ни за что!» «Не все так просто, Грейс», — говорит моя мать. «А я думаю, что все просто. И я не поеду. Вам меня не заставить». «Сейчас мы не будем об этом спорить, Грейс», — отзывается мой отец. «Тебе надо сделать домашнее задание, а нам надо подумать. Собственно говоря...» Он замолкает. Поскольку с конца нашей подъездной дороги доносится гудок. Это Хезер жмет на клаксон. Так она дает мне знать, что я что-то забыла в ее машине. «Я не поеду», — бросаю я, идя к парадной двери. «Можете говорить сколько хотите. Вам ни за что не удастся сплавить меня на Аляску. Ни за что!» Я иду к двери, и во мне кипит такая ярость, какой я не помню. «Тебе надо остыть», — говорит моя мать. «Мы поговорим об этом за ужином, и, возможно, ты передумаешь, когда услышишь то, что мы хотим тебе сказать». «Я не вернусь к ужину. Я еду к Хезер», — огрызаюсь я. «Я не стану обременять вас своим присутствием, раз я вам не нужна». Я захлопываю за собой дверь и иду к машине Хезер. Но ее машина вдруг исчезает, и я оказываюсь в морге, где помощник коронера говорит мне, как ему жаль, что я единственная, кто может опознать тела. И прежде чем я успеваю понять, о чем он говорит, этот мужчина проводит меня в очень холодную комнату, в середине которой под простыней лежит неподвижное тело. «Нет, нет, нет, нет!» Это слово становится моей мантрой, моей молитвой, когда стены комнаты вдруг смыкаются вокруг меня, наваливаются на меня, и из нее словно выходит весь воздух. У меня подгибаются колени, и я валюсь на пол. Помощник коронера начинает отгибать простыню. Я вижу ее, мою мать, мою прекрасную, деятельную мать. Меня охватывают паника и горе, и я едва могу дышать. Крошечная часть меня шепчет, что надо подумать, надо понять. Но это невозможно, потому что меня захлестывают вина и страх, потому что все мои мысли, все мои чувства сосредоточены на мертвом теле моей матери и на осознании того, что здесь лежит еще одно тело под еще одной простыней. «Это она», — выдавливаю я из себя, и мой нос горит от резкого запаха антисептика. Помощник коронера кивает и переходит к другому телу, и я едва могу удержаться от крика, потому что под этой простыней лежит мой отец, и... Внезапно он садится, и простыня спадает с его окровавленного разбитого лица. Его руки тянутся ко мне. «Это сделала ты, Грейс», — говорит он, несмотря на свою раздробленную челюсть. «Ты сделала это с нами». На меня обрушивается боль, такая мучительная, такая сокрушительная, что мне трудно дышать, трудно вообще продолжать жить. И тут до меня доходит, как это похоже на то, что приходилось переживать Хадсону и Флинту всего несколько дней назад, когда мы находились в тюрьме. А значит, все это нереально, это иллюзия. И поскольку это делаю не я... «Ах ты дрянь!» Я поворачиваюсь к Изадоре. «Это твоя вина! Все это со мной делаешь ты!» Я не могу поверить, что не поняла этого раньше. Ведь эта карга сотворила тот страшный яд. Так что у ее дочери должен иметься похожий дар. «Ты права. Это делаю я». Ее улыбка режет, как скальпель. «И я буду продолжать проделывать это с тобой, пока ты не сделаешь то единственное, что может положить этому конец».